Глава 20. Операция «Баблу». Все четверо уверенно зашагали к башне. По пути им попадались тролли, большие и маленькие, которые пораженно глядели на них во все глаза и тихо переговаривались. Адам ощутил на лбу капли пота. Первая часть плана пугала его до чертиков. Найти тролля, потом обмануть его. Но в той башне томится Баблу, и единственный способ попасть туда — это идти вперед, пока их не остановят. Да и поздно уже поворачивать. Когда компания подошла к башне, Адам увидел стадо мамонтов. К их спинам цепями были приторочены небольшие деревянные башенки. Парапеты венчали зубцы, за которыми могли прятаться лучники, что делало башни похожими на средневековые замки. Но какой от мамонтов прок на поверхности? Люди уже давным-давно перестали использовать боевых слонов. Но что если... если Локи увеличит их с помощью колдовства? Адам вообразил огромные ноги мамонтов, которые топчут танки, и поежился. Огромный зеленый троллище с длинными заплетенными в косы патлами и кольцом в носу преградил им путь. «Привет, Горк», — сказала Зира. «Давно не виделись». Горк угрожающе поднял топор, буравя ее полным ненависти взглядом. «Острозуб. Горк долго мечтать убивать острозуба в бою. Топор Горка, бить кинжал острозуба». Все троллята в округе сгрудились вокруг, потрясая копьями, палецами и стрелами. Те, у кого в руках были щиты, колотили в них дубинками и скандировали «Горк, Горк, Горк!» «Придется тебе отложить эту мечту на потом». С этими словами Зира отбросила мешок с оружием в сторону. «Мы безоружны». Ее пояс с кинжалами лежал на самом верху. «Мы пришли с миром», — продолжил Адам. «Мы хотим предложить обмен». «Обмен?» — непонимающе переспросил Горк. «Вы похитили мальчика, а мы хотим его вернуть. И у нас есть ключ от портала, но мы его спрятали. Вы нам мальчика, мы вам ключ. Интересует?» Горк схватил брошенный мешок, заглянул внутрь и зашелся утробным, булькающим смехом. За ним последовали остальные тролли, и вскоре троллей смех разнесся по всему селению. «Глупые дети!» Троллище подошел к Тобиасу и поскреб ему шею своими мерзкими пальцами, но ключа на цепочке там больше не было. «Ключа нет! Ха-ха-ха-ха!» От смеха он бил себя поляшком. «Вот погоди, Локи, как прилетать! Ха-ха-ха! Да как вырвать признание у толстого мальчика? Дерг, как морковку из земли! Зачем нам с вами меняться? Ха-ха-ха!» Вдруг Горк стал серьезным, и все остальные тролли мигом притихли. «В темницу их и ждать возвращения Локи!» Горк раздал приказы троллятам. Один из них взвалил мешок с оружием на спину, остальные направили острия копий в спины пленникам. «Вперед!» — скомандовал Горк и развернулся лицом к башне. Адам ощутил укол копья в спину, и ему ничего не оставалось, кроме как последовать приказу. Горк повел их по длинной лестнице, вьющейся по внешней стене башни. Она напомнила Адаму минарет большой мечети в Самарре. В детстве он однажды посещал это место с отцом. В конце концов, они остановились перед дверью, ведущей в башню. Над дверью, криво-косо, было нацарапано слово «темница». Горк отпер дверь, позванивая связкой ключей, и они прошли в комнату, где стояла тяжелая косолапая табуретка и сундук. Сквозь трещины в стенах в комнату пробивались полоски света. Пахло затхлостью, сыростью и гнилью. Горк приказал трольчонку сгрузить мешок с оружием в сундук, и процессия тронулась дальше по длинному коридору со множеством дубовых дверей. В конце концов, тролль остановился возле одной из них. В ее верхней части было решетчатое окошко. Заглянув внутрь, тролль удовлетворенно хмыкнул и загрохотал ключами. Адам и остальные зашли в мрачную сырую каталашку. Горк зевнул, захлопнул за ними дверь и запер ее на замок. «Локи скоро-скоро прилетать!» — ухмыльнулся он и ушел. Адам огляделся по сторонам. В камере было окошко, впускавшее немного света, ведро с водой и лежанка из сена с наброшенным на нее дырявым одеялом. Под ним свернулся еще один пленник. Тобиас выплюнул ключ и снова повесил его на цепочку вокруг шеи. Подойдя к окну, он выглянул вниз. Высоко. «Ну и угодили же мы в историю», — констатировал он. «Видела бы меня сейчас мама. «Спокойно», — сказал Адам. «Все идет по плану. Баблу наверняка прячут в одной из здешних камер». Он подошел к двери, посмотрел сквозь прутья решетки и выругался. Горько оставил у двери стражников. Двоих трольчат с копьями. «Чудесненько», — констатировал Тобиас. «Согласно плану, мне нужно поменяться телами с мышонком, выбраться из камеры, украсть ключ и принести его в зубах. Не слишком ли подозрительно это будет смотреться?» «Ты прав», — согласился Адам. «Нужно что-то сделать со стражниками. Нужны крысиные хвостики, чтобы приготовить крысобомбочки». «Зира, мы все горим желанием узнать, работают ли твои вампирские штучки». «Я над этим работаю», — Зира сидела зажмурившись и выглядела очень сосредоточенной. «Я ощущаю полчища крыс по всему селению. Я пытаюсь направить их сюда, но это займет какое-то время». «А с остальными зверями так можно?» — полюбопытствовал Адам. «С мышами, летучими мышами, волками, но у волков сильная воля, поэтому управлять ими можно только по одному». «С мышами, говоришь?» — протянул Тобиас. «Погоди-ка. Так вот, как ты проделала это со мной, заставила перегрызть веревки, когда тебя поймали тролли, да? Мне тогда показалось, что мной управляет какая-то чужеродная сила». «Именно», — Зира улыбнулась, не открывая глаз. «Теперь ты точно знаешь, что это работает». «Интересно, сколько крыс Зира сумеет приманить?» — спросила Тара. «Тара?» — потрепанное одеяло на сене зашевелилось, и из-под него высунулась голова мальчика. «Тара, это ты? Баблу?» Тара бросилась на пол и крепко-крепко его обняла. «Это ты? Поверить не могу, прости, извини меня. Я же должна была за тобой следить. Как ты, наверное, перепугался?» Она отпустила его и осмотрела с ног до головы. «Ты не поранился? Как ты себя чувствуешь?» Баблу вытер выступившие слезинки и храбро произнес. «Ты тут, и у меня теперь все хорошо. Пойдем домой». Тара снова обняла брата. «Пока не получится, милый, но уже совсем скоро, обещаю». «Тсс», — шикнул Адам. «Что это было?» Охранники у дверей заголосили. Звучали они перепуганно. Адам задержал дыхание и внимательно прислушался. За криками он расслышал звук сотен скребущих по полу когтей и карабкающихся лапок. И вдруг через крошечное решетчатое окошко в двери в комнату пролился целый водопад крыс. Зира открыла глаза. «А вот и они».